Онтология. В то время как Аристотель остается в учении о бытии, онтологии, на почве непреодоленного до конца дуализма материи и формы, стоики стремятся покончить с этим дуализмом и выработать более монистическую онтологию. Хотя Аристотель настаивал на том, что материя не существует без формы, но Бог, согласно его учению, есть чистая форма, свободная от всего материального, чистая актуальность, без примеси потенциальности. Бог Аристотеля — неподвижный первый двигатель и вместе с тем цель всего мирового процесса. В единой субстанции мира стоики отличают материю и силу как его атрибуты. Субстанция — это живое тело, всегда себя оформляющее. Напротив, сила и форма — начало не телесные, а умопостигаемые. Тела — единственный род сущего. Но в человеческой мысли и в речи имеются различные точки зрения на тело. Эти точки зрения есть категории. Так мысль, противопоставляющая тело его свойствам, образует категорию субстанции. Мысль, характеризующая тело, обладающая известным свойством, дает категорию качественно квалифицированного. В таком представлении тело и свойства тела соединяются в единство. Таково, например, понятие «мудрец». Мысль, в которой уже квалифицированное тело представляется как находящееся в движении или в покое, и объединенное с этими представлениями, образует категорию предметов, определенных по качеству или по состоянию. Так, представление о смертельном яде есть представление о качественном отношении, а представление «мой сосед» — представление об отношении по состоянию. Таким образом, учение стоиков о категориях есть классификация тел по формам представлений, в которых эти тела мыслятся. При этом тела могут мыслиться со своими свойствами и отношениями, и без них. Во всяком случае, тело должно быть мыслимо как носитель всех категорий, а категории есть роды сущего. Однако высший род всего, согласно учению стоиков, не сущее, а нечто. Сущее — только вид нечто. Сущее, по учению стоицизма, всегда сущее телесное. Но нечто может быть и бестелесным. Сущее — только то, что может действовать и испытывать воздействие. Однако действовать может только тело, которое получает свое существование от материи. Именно материя есть общая основа всякого существования или сущности. Однако для того, чтобы материя могла сделать тело единичным существом, отличным от всего остального, необходима еще сила. Кроме материальности, кроме способности действовать и испытывать воздействие, телу свойственно протяжение по трем измерениям. Нет субстанциального существования и непричастно субстанциальному началу материи бестелесное, второй род нечто. Стоики различают четыре разряда бестелесных вещей — пространство, время, пустоту и чистые предметы мысли. Пространство есть нечто, способное к заполнению и действительно заполненное телесным. В отличие от пустоты, которая неограниченна и бесконечна, пространство ограничено. У стоиков не было термина для обозначения Вселенной как всего целого, обнимающего бесконечное мировое пространство и пустоту вне пространства. Пространство и пустота соявляются в связи с существованием телесного. Время определяется у стоиков как протяжение движения или как протяжение мирового движения. Как и пространство, время обладает мерой, протяжением. и пространство, и время даны вместе с существованием телесного. При этом пространство дано вместе с материальной стороной действительного, а время — в связи со стороной деятельной. К бестелесным вещам, кроме пространства, пустоты и времени, принадлежат еще чистые предметы мысли — лекта. В то время как пространство и время, скорее величины наглядно представляемые, лекта — понятие. А именно, лекта — родовые понятия, и относятся ко всем видам сущего и к его акциденциям. Этим лекта отличаются от пространства и времени, которые относятся к своим конечным и ограниченным промежуткам как целое к частям, а не как род к видам. По учению стоицизма, роды сущего — не качество, не состояние и не отношение, а предметы, наделенные качествами, имеющие некоторое состояние и находящиеся в каком-либо отношении к другим предметам. А качество, состояние и отношение — суть простые родовые понятия, чистые предметы мысли. Свойство принадлежит к самой сущности вещи и, независимо от своей продолжительности и способности к сопротивлению, относится ко всей вещи в целом, а не только к какой-либо одной ее части. Оно, вообще говоря, способно к длительному существованию, хотя в разной степени может оказывать сопротивление внешним влияниям. В отличие от свойства, состояние не имеет склонности к длительному существованию, однако при наличии необходимых для этого внешних условий и воздействий может и долго существовать. Важная особенность учения стоиков о качествах состоит в том, что качества они признают телами. Качества состоят из пневмы, дыхания, и проникают предмет во всех его частях. Пневма — носитель всех свойств, благодаря которым отдельная вещь есть именно то, что она есть. Это не касается, однако, основных качеств предмета. Высшие элементы действительности — воздух и огонь. Из них возникает жизнь и сознание. Напротив, вода и земля — пассивные материальные элементы. Форму и жизнь они получают от элементов огня и воздуха. Высшие элементы огня и воздуха придают самим себе и другим элементам их единство. К нему не способны элементы низшие. Вселенная — единое живое существо и состоит из души и из тела, проникнутого во всех своих частях душой. Нахождение в состоянии есть или покой, или движение, а сами они — результаты действия некоторой силы, которые всегда и везде присутствуют в космосе. Так что состояние покоя не может быть выведено из костной материи, вовсе лишенной силы. Покой есть лишь равновесие сил, действующих в противоположных направлениях. Следует различать три вида движения. Первый — пространственное перемещение, второй — изменение качества, и третий — движение, которым обусловливается напряжение, тоническое движение. Все эти три вида движения сводятся к пространственному перемещению. Элементы возникают из первовещества и вновь в него обращаются благодаря сгущению и разрежению. Тонический вид движения свойствен пневматическим телам и состоит во внутреннем движении их частей, которые направляются или от центра к периферии, или наоборот от периферии к центру. Рассматриваемое в отношении к целому, тоническое движение происходит одновременно, а по отношению к отдельным частям попеременно. Градация форм пневмы объясняется различными степенями тонического напряжения, а из этой градации, в свою очередь, выводится градация высших и низших существ в природе. идущее к центру направление движения пневмы, порождает единство тела и связь его частей, а движение, идущее к периферии, величину тел и их форму. Все остальные физические качества тел также обусловлены действиями пневмы. Так обстоит дело на ступени неорганической природы. На ступени природы органической, в растительном и животном мире, в действие вступают новые силы, определяемые тонкостью и степенью напряженности пневмы. Господство судьбы. Учение стоиков о причинности предполагает представление о мировом процессе как едином. Все в мире происходит из единого источника сил. Только в абстракции могут быть различаемы в первоматерии деятельный причинный и пассивный материальный моменты. В точном и собственном смысле причинами могут быть только тела. А производить причинные действия могут только высшие элементы — огонь, воздух и смешанные из них пневмы. Все остальные тела способны к таким действиям только потому, что в них присутствует пневма. Подобно тому, как действующим фактором всегда может быть только тело, так всегда должно быть телом и то, что испытывает действие. Однако результатом причинного воздействия всегда может быть только нечто нетелесное. Причинное действие состоит только в том, что тело приводит другое тело в положение или в движение, или порождает в нем некоторые изменения. От причин в собственном смысле стоики отличают обстоятельства, при отсутствии которых действие не наступает. Между причиной и следствием не может существовать, строго говоря, никакого взаимодействия. Важное понятие философии стоиков — понятие о фатуме. Каждое причинное действие происходит только согласно определенным законам природы. Если действующее тело, обладающее некоторыми свойствами, соприкасается с другим пассивным, но также обладающим некоторыми свойствами, то с необходимостью возникает определенное следствие. Отсюда же возникает представление о необходимой последовательности причинно обусловленных действий. В эту необходимую последовательность входят все отдельные явления, в том числе все кажущиеся вполне произвольными действия живых существ. Цель эта едина для всего происходящего в мире, так как всякое причинное действие и всякое движение происходит от единого перводвигателя. Однако этот перводвигатель не неподвижный перводвигатель Аристотеля. Мир — необходимое порождение божественной живой материи, первоматерии. Причинная сила, как единый поток, разделяется на множество отдельных потоков или ручьев, сохраняющих при всем том свое единство и вновь возвращающихся в единый поток. Носителем единой причинной связи всех процессов, происходящих в мире, является единая пневма или рок. Фатум. Все эти понятия подводят стоиков вплотную к их учению о провидении и о свободе воли в рамках необходимости. Здесь, в материалистическую онтологию стоиков и в их материалистическую теорию причинности, вторгается сильная струя идеализма, нарушается монизм учения. Причинное понимание мирового процесса изменяется в телеологическое. Мир происходит из божественного огня. Но огонь этот — не только материальная причина, и не только закон каузального причинного становления. Одновременно огонь этот есть всеведущий ум и духовное начало, полагающее целевой порядок в мире. Одно и то же материальное существо причинно определяет все происходящее в мире и осуществляет во всем происходящем самую лучшую и разумную цель. В мире существует не только подвластный необходимости рок или фатум, но вместе с ним и благое провидение. Как целое растение содержится в семени со всеми своими стеблями, почками, листьями, цветами и плодами, так и каждое возникающее в мире отдельное существо уже мыслилось в мировом целом как понятие, составляло предмет желания, как цель в совокупности целей было причинно обусловлено некой силой, направленной на его осуществление. Божественная субстанция, носитель всех порождающих целевых представлений для всех существ. Эти представления называются у стоиков семенными логосами. В понятии «семенные логосы» сведены в единство четыре вида причин, введенные в онтологию Аристотелем. Причина материальная, динамическая, логическая и целевая. Так сведены у стоиков к единству фатум, рок и провидение. При этом стоики исходят из аналогии с человеком. В человеке воля ставит целью что-нибудь мыслимое в понятии и осуществляет впоследствии эту цель в физическом мире посредством движения, которое происходит уже по одним лишь механическим законам. То, что происходит в человеке, стоики перенесли на весь мировой процесс. Из божественного первоогня последовательно возникают воздух, вода, земля. Единство низших элементов сохраняется проникающей их божественной пневмой, которая имеет различные степени чистоты и силы. В мире неорганическом она действует как слепая необходимость и причинность. В растительном мире, как еще слепая, но уже целесообразно действующая из центра к периферии, формирующая сила природы. В мире животном, как душа, слепая к понятиям ума, нецелесообразно желающая и действующая по представлениям. Наконец, в человеке она впервые начинает логически действовать, как душа, разумно познающая и желающая разумного. Взгляд на божественную пневму, как на существо, единое во всех своих многообразных проявлениях, дал Хрисиппу основание утверждать, что все происходящее согласно року происходит одновременно и согласно провидению. Однако это представление окажется ошибочным, если учесть, что пневма в различных областях действует различными способами. Поэтому между роком и провидением стоики помещают посредствующее понятие природы. У него есть общий признак с фатумом, недостаток сознательной разумности и общий с провидением целесообразность.